колеблясь над бездною. Итак, либералы против императора, потому что реформы остановились. Ретрограды, потому что были реформы. Но это все политики, вожди общественности. Но с кем обычные люди? Что говорит народ? Оказывается, и народ недоволен. Истинная подкладка этого недовольства очевидна. «Общий упадок благосостояния при частых искусственных исключениях», писал все тот же современник событий, знаменитый историк Ключевский. Половинчатые реформы и, прежде всего, недоведенная до конца аграрная реформа плюс воровской русский капитализм сделали свое дело. Наступило обнищание массы, общее недовольство, которое всегда сопровождает русские реформы. И на фоне этого обнищания, как писал тот же Ключевский, шла упорная работа старины. Ретроградная партия внушала обществу, что все беды от того, что были реформы, и настоящий путь назад в Московскую Русь, в Николаевское царствование, в самодержавие. Обществу с успехом объясняли любимое российское, что вперед значит назад. В результате апатия времен Николая I уступило место общему ропоту. Вялая покорность судьбе сменилась злоязычным отрицанием существующего порядка. Ключевский. И военный министр Милютин записал в дневнике: «Правительство сейчас не поддерживает никто». «Колеблясь над бездною», — так определил тогдашнее состояние России Федор Достоевский.